Глава 20. Правда о родителях. «Ну, раз обещала...» — Феофания отпила чаю и задумалась. «Твои родители, Игорь и Елизавета, вступили в клуб Калиостро через несколько лет после того, как ты появился на свет. Ипполит и остальные члены дворянского собрания были этому очень рады. В клубе почти нет людей, обладающих сильными магическими способностями. Поэтому чита чернокнижцев стала весьма ценным приобретением. Не знаю, чьям уж их подкупил Бестужев, но твои родители стали важными членами нашего небольшого сообщества. Они подружились с Ипполитом Германовичем и другими его соратниками, принимали участие в различных закрытых собраниях и ритуалах клуба, потом начали исполнять функции чистильщиков, устраняя неугодных Ипполиту людей. Бестужев не мог нарадоваться на новых коллег и хорошо оплачивал их необычные услуги. Я-то всегда держалась в стороне и лишь издали наблюдала за этой дружбой. Но потом между ними что-то начало происходить, как будто черная кошка пробежала. От нас, рядовых членов клуба, многое утаивали. Но вскоре до меня дошла одна сплетня о Бестужеве. Дескать, Ипполит Германович сильно интересуется ребенком чернокнижцев и даже уговаривал их вступить в клуб только из-за него. «Из-за меня?» — удивился Денис. Кошки Феофании облепили его со всех сторон, прижимались мохнатыми боками, терлись о его руки и ноги. Феофания не спускала с них глаз. Обычно они не подходили к тем, кто им не нравился. Видимо, этот юноша действительно пришелся по душе ее любимцам. «Было в тебе нечто такое, что сильно интересовало Ипполита», — кивнула гадалка. Отставив кружку в сторону, она подошла к старинному комоду и извлекла из его верхнего ящика шкатулку с иголками и нитками, затем принялась зашивать прорехи на рукаве пуховика Дениса. «А потом Бестужев и твои родители разругались в пух и прах», — продолжала женщина. «Игорь Чернокнижец всегда был очень вспыльчивым. Однажды он даже подрался с Ипполитом, расквасил ему физиономию на глазах у всей верхушки клуба Калиостро. Случилось это после одного разговора, подробности которого мы в тот момент не знали. Уже много позже кто-то шепнул мне, что Бестужев предложил чернокнижцам огромную сумму за их первенца. Говоря проще, он хотел купить тебя у них». Денис хранил молчание, уставившись в одну точку. Естественно, Игорь и Елизавета на это не согласились. Но Бестужев продолжал настаивать. И тогда они пригрозили, что расскажут о его тайных делишках королевскому зодиаку. Ипполит Германович перепугался не на шутку. Рассказать наверняка было о чем. Мы ведь не знаем и половины того, что делали для него чернокнижцы. В общем, они уехали со страшным скандалом и разорвали все отношения с членами клуба Калиостро. А Ипполит, который тогда был очень близок с княгиней Щергиной, этой безжалостной убийцей, отдал ей какой-то приказ. Той же ночью твои родители погибли. Их машина сорвалась в пропасть в окрестностях Клыкова, а затем взорвалась. Тела обгорели до неузнаваемости, а мы узнали о случившемся из новостей. Позже следствие показало, что у автомобиля были специально испорчены тормоза. «Погоди!» — вздрогнул чернокнижец. «Хочешь сказать, это Бестужев и Щергина виноваты в гибели моих родителей?» «В этом нет никаких сомнений. Княгиня та еще змея. Обычно она убивала с помощью ядов, да таких, что ни одна экспертиза потом ничего не могла доказать. В этот же раз, чтобы отвести от себя подозрения, она наняла кого-то испортить тормоза. Все в клубе тогда только об этом и шептались по темным углам. Конечно, в открытую никто ничего не утверждал, а иначе болтун и сам бы отправился вслед за чернокнижцами. Полиция так и не смогла найти виновных, а вскоре следствие прекратили». «Неисправные тормоза», — повторил Денис. «Дед никогда не рассказывал мне об этом. Говорил, что это был досадный несчастный случай на мокрой дороге. Может, он не хотел тебя пугать Я отлично помню, как через несколько дней после аварии Василий Глебович собственной персоной явился к Бестужеву и пригрозил ему лютой расправой. Я была тому свидетелем. Все случилось на очередном званом ужине в старой штаб-квартире дворянского собрания. Твой дед так и сказал, мол, если еще хоть раз увижу тебя или твоих людей рядом со своим внуком, вы сильно об этом пожалеете. А затем протянул руку к обеденному столу, и тот сорвался с места, врезался в стену банкетного зала и разлетелся на отдельные куски. Василию Глебовичу удалось так запугать Бестужева, что-то ты правда надолго забыл о твоем существовании. Но теперь моего дедушки больше нет. И этот гад тут же снова объявился неподалеку, — закончила Феофания. Пришел к моему учителю, а тот отправил с ним меня. Похоже, это целый заговор, о котором я узнаю только сейчас. Но что же он изначально от тебя хотел? — спросила гадалка, продолжая зашивать рукав пуховика. — Помощи в некоторых делах, с которыми больше никто не мог справиться. Лишь теперь я понимаю, как все это было странно и нелепо. Особенно если учесть, что он вводит знакомство со старой ведьмой Анаит. Опыта в подобных делах у нее значительно больше, чем у меня. — Но ему для чего-то был нужен именно ты, — подытожила Феофания. Поэтому он и заманил в клуб Калиостро твоих родителей, а затем избавился от них, когда они отказались исполнять его требования. Есть в тебе что-то, что ему необходимо. Но что именно? И как это связано с его планами? Если бы я только знал. Возможно, тебе не стоило так поспешно сбегать от Ипполита Германовича. Будь ты рядом с ним, рано или поздно он посвятил бы тебя в свои замыслы. «Лично с ним я не ссорился», — буркнул Денис. «Мы повздорили лишь с мадам Анаит и этой ожившей покойницей Щергиной, которая, как теперь выяснилось, имела отношение к смерти моих родителей. А я еще рисковал жизнью, добывая для них обскурумы». «Эта история меня сильно пугает», — призналась гадалка. «Строительство новой штаб-квартиры на том месте, где сходятся линии земли, усиливающие любые магические силы, да еще коллекционирование таких страшных артефактов, до добра это не доведет». «Страшных? Но ведь они соответствуют семи стихиям», — возразил чернокнижец. «Мне казалось, в этом есть что-то слегка романтичное». «И они назвали тебе эти стихии?» «Конечно». Денис напряг память, а затем начал перечислять, загибая пальцы. «Земля, вода, воздух, огонь, жизнь, разум и любовь». У Бестужева уже был куб соответствующей жизни, и мы принесли ему еще два. «Бестужев, идиот», — сказала вдруг Феофания. «Обскурумы действительно соответствуют стихиям, только другим, не тем, которые широко известны по философским трактатам. Об этом я сама читала в древних книгах по оккультизму. Эти психи изучили вопрос поверхностно, не слишком копая вглубь». «О каких стихиях идет речь?» — полюбопытствовал чернокнижец. «Земля, воздух, огонь, вода, свет, тьма и любовь. Она же жизнь. Именно о таких стихиях шла речь в старинных рукописях. Причем тьма — самый сильный обскурум из всех. С его помощью можно творить поистине страшные вещи. Если верить описанию, это угольно-черный хрустальный куб, внутри которого постоянно горит красное пламя. Вам в Зерцалии такой не попадался?» «Нет, такого точно не было», — нахмурился Денис. «Значит, у Бестужева есть любовь и еще два каких-то», — постаралась запомнить Феофания. «Попробую выяснить, что конкретно ему досталось». «Главное, чтобы он смог с их помощью поднять Диану. Моя девушка лежит без сознания уже несколько месяцев. Я считал, что это последствия какой-то травмы, но моя тетка выяснила, что в Ди заточен сильный демон. И устроил это мастер игрушек, чтобы заманить меня к себе в ученики». «У вас там в Клыково тоже веселье не прекращается», — вытаращила глаза Феофания. «Так вот, чем тебя завлек Бестужев. А что до изгнания демона, думаю, С помощью анаид он сможет сделать нечто подобное. Но все же это слишком опасно. В демонах я хорошо разбираюсь, и с ними никогда и ни в чем не можешь быть уверен до конца. Эти бестии очень хитрые и коварны. Они ненавидят все живое и презирают людей. Но, попадая в наш мир, всегда ищут себе подходящую оболочку. Зачем? А иначе демон долго не протянет. По сути, любой демон — это энергия. Живой сгусток протоплазмы, которому обязательно нужен какой-то носитель. Лишь самые сильные демоны могут сами создавать себе физические тела, чтобы в них существовать. Те, кто послабее, ищут для себя доступных носителей, а уж потом начинают творить всякие пакости. В таких случаях человека оболочку называют одержимым. Иногда изгнать из него демона очень сложно. Подчас твари держатся настолько цепко, что их не выкурить никакими заклинаниями. А еще случается, демон соглашается покинуть тело, но лишь при условии, что ему дадут другое. Просит добровольную жертву. И что тогда происходит с этим добровольцем? Ничего хорошего. Он слышит чужой голос в своей голове, он не может контролировать свои поступки, он творит ужасные вещи и не в состоянии остановиться. Такого врагу не пожелаешь. Денис вдруг ощутил ледяные мурашки, побежавшие по спине. «Надеюсь, они справятся с Алакабалом», — тихо произнес он. «Признаться, я вообще удивлена, что Бестужев настолько уверен в своих силах. Наверняка есть что-то, чего мы не знаем, поэтому он вдруг и стал таким смелым и решительным. А может, тебе и правда еще не поздно вернуться к Ипполиту?» — предложила вдруг Феофания. «Теперь, когда тебе все известно, ты сможешь вести свою собственную игру». Он звонил мне недавно и предлагал то же самое. Я обещал подумать над его предложением, а пока у меня есть другие дела, с которыми мне нужно разобраться в первую очередь. «У меня тоже. Но я согласилась вернуться в клуб Калиостро», — усмехнулась Феофания. «Я нужна Ипполиту Германовичу. Он даже обещал хорошо платить за мою помощь. Но я делаю это не ради денег, а как раз потому, что хочу знать все о его грядущих планах. Только так я смогу помешать ему их осуществить». «Может, ты и права», — задумался Денис. «Мне тоже интересно, что он там затевает с этими обскурумами. И потом, вернувшись к нему, я смогу раздобыть порошки агата, чтобы воскресить твоего дружка». Он снова покосился в сторону стеклянной статуи. «Тогда соглашайся на его требования», — попросила гадалка. «Будем работать вместе, сообща, и попытаемся вывести этого поганца на чистую воду». Закончив зашивать рукав, она протянула пуховик Денису. Швы были едва заметны, и обрадованный парень горячо поблагодарил ее за проделанную работу и за новую информацию. Вскоре чернокнижец начал собираться. «Давай обменяемся номерами телефонов», — предложила ему Феофания напоследок. «Хорошо, что ты понимаешь, что совершил ошибку, помогая Ипполиту Бестужеву. Рано или поздно мне понадобится твоя помощь, чтобы эту ошибку исправить. А тебе обязательно понадобится моя поддержка. Так поможем друг другу». Денис и сам видел, что наломал немало дров, связавшись с Бестужевым и обскурумами, и придется как-то все исправлять. Но сейчас Диана была для него на первом месте. «Записывай», — буркнул он, застегивая пуховик, и принялся диктовать номер своего телефона.